Некоторые представители прессы и музыкальные агенты приехали из-за границы, что нас приятно удивило. Когда конференция закончилась, мы приступили к работе. Первой пела красавица из Техаса Мэри Джейн Джонсон. По-моему, это был типичный случай. У нее был великолепный голос, но только во время подготовки к конкурсу она серьезно задумалась о профессиональной сцене. Она уже была замужем, имела ребенка и потому сомневалась, стоит ли продолжать заниматься пением. Позже она рассказывала, что ее мужу не хотелось бы, чтобы на старости лет она стала его упрекать, и он настоял на том, чтобы жена участвовала в конкурсе вокалистов, хотя это значило расставание с ним и ребенком, а в случае победы еще более долгие расставания. Я сидел в темном зале Академии музыки, чтобы певцы на сцене не видели меня, не отвлекались и не нервничали. На столике стояла лишь небольшая лампа, чтобы можно было делать пометки, и микрофон, чтобы я мог говорить с певцами, не напрягая голоса. Одна участница потом рассказала, как ей казалось, что она находится в доме с привидениями. Из темноты раздается голос, который просит петь мягче или медленнее, с чувством, попытаться снова. Она говорила, что ощущала себя Джуди Гарланд, стоящей перед великим волшебником. Об этом было столько разговоров, что теперь во время конкурса в зале горит свет. После долгого и утомительного дня было прослушано, наверное, около 25 человек, мы пришли к выводу, что наши надежды найти хороших певцов оправдываются. Музыкальный критик из «Нью-Йорк Таймс» Джон Роквилл, который присутствовал в первый день, писал, что уровень соревнующихся представляется довольно высоким. Нас этот отзыв очень ободрил. Это была похвала не только молодым певцам, но и всем нам. Организаторы конкурса очень старались распределить певцов так, чтобы им не нужно было ждать подолгу своего выхода. Но все равно приходилось сидеть за кулисами часами, дожидаясь своей очереди. В результате они еще больше нервничали. Мы старались что-то делать, объясняли, что ожидание и волнение — это неотъемлемая часть жизни певца. Когда на сцену выходил новый певец, я работал с ним столько, сколько позволяло время. Просил спеть другую арию, спеть что-то иначе, прийти на следующий день, если в этот день он плохо себя чувствовал. Именно поэтому у нас уходило так много времени на прослушивание. Я видел, как Джейн то и дело поглядывала на часы. На сцену вышел один молодой баритон, который изумительно пел на прослушивании в Италии. Я видел, что с ним что-то не так. Спрашиваю: «Вы хорошо себя сегодня чувствуете? Может, подождете пару дней и придете потом? Мы еще будем здесь?» Он смутился и ответил: «Нет-нет, уверяю вас, маэстро, я прекрасно себя чувствую». Но он спел не так хорошо, как на прослушивании в Европе, и не оказался среди лауреатов конкурса. Позже я узнал, что в тот день у него был грипп, но он из гордости или боязни не признался в этом. Часто певцы считали, что это их единственный шанс, и все равно надо петь. Думаю, что это неразумно. Ведь ему давали возможность спеть двумя днями позже, но он не воспользовался ею. Если бы он послушал меня, мог бы выздороветь и со своим уже нормально звучащим голосом стать одним из лауреатов. Но я не был единственным в жюри и не мог просить других проголосовать за только потому, что помнил, как он пел раньше. Мы всегда старались помочь, когда кто-то из конкурсантов плохо себя чувствовал, был болен или даже когда подозревали, что это был просто страх перед сценой. Один начинающий тенор так испугался, когда подошла его очередь петь, что спрятался за кулисами среди декораций. Джейн и другие всполошились. Они знали, что у юноши превосходный голос, и пошли его искать. Отыскав, привели его в одну из комнат и заставили распеться, чтобы он сам убедился, как хорошо звучит голос. Он был в ужасе от того, что голос пропал, поэтому его пришлось прямо-таки выталкивать на сцену. Спел он прекрасно. Вот и получается, что если бы наши женщины не пошли его искать, может быть, мы и не услышали бы его голос. В каком-то смысле мы с Джейн по-разному относимся к певцам. Она оберегает их как мать. Я тоже проявлял к ним сочувствие. Уж кому, как не мне, знать, что они испытывают. Но чтобы петь перед зрителем, нужно быть сильным и собранным. Хорошо, когда с тобой обращаются по-матерински за кулисами или вне театра. Но когда выходишь на сцену петь, ты совсем один. Тут не поможет даже мать. Я считаю, что крупный международный конкурс — хорошая проверка, готовы ли вы забыть о материнской опеке и стать настоящим певцом. Когда на сцену выходил очередной финалист, я пытался установить с ним личный контакт, просил его рассказать о себе. Кажется, я чуть не довел до сердечного приступа одну девушку, когда после ее выступления сказал, заглянув в список: «А здесь сказано, что у вас меццо?» «Верно, маэстро?» «Неверно, у вас сопрано. Приходите завтра и исполните нам арию для сопрано». Может, это эгоистично и авторитарно, но я пока еще разбираюсь в пении и имею собственное мнение. Если кто-то допускает грубую ошибку, я не могу сдержаться и говорю об этом. Почти такая же история случилась с одним певцом с Филиппин. Когда он спел выбранную им арию, я попросил его исполнить совсем другую — «Мои друзья» из оперы «Доницетти», «Дочь полка». В этой арии 9 верхних «до». В свое время, в 1972 году, я много над ней работал, когда пел в «Метрополитен». Поэтому редко кто из тенаров настолько дерзок, чтобы спеть ее. Филиппинец не испугался, начал петь сходу и спел хорошо. Я испытываю большое удовлетворение, когда добиваюсь, чтобы люди делали больше того, на что они, по их мнению, способны. Мои советы касались не только пения. У одной красивой девушки было прекрасное сопрано, но на сцену она выходила медленно, уставясь в пол, и когда пела, не распрямлялась. Я спросил концертмейстера Джона Вустмана, который знал ее, что это с ней. Стоит как куль с мекиной. Ничего особенного, такая осанка. Я отвел ее в сторонку и тихонько сказал, что с таким замечательным голосом ей следует научиться себя подавать, чтобы выглядеть высокой и значительной. Она вскоре совсем изменилась. Этот недостаток легко было исправить. Теперь у нее осанка, как у Каллос. И поет она на крупнейших оперных сценах мира. Иногда возникали недоразумения из-за незнания языка. Слушая одного певца и зная, что он способен на большее, я разволновался и стал выкрикивать из зала: «Дай, дай!» По-итальянски это значит «давай, давай». Так кричат у нас на футболе. Но это звучало совсем как английское «умирать». Певец решил, что я оцениваю его выступление словами «упал замертво», очень расстроился и хотел уйти. Но Джейн поняла, в чем дело, и объяснила ему. Естественно, что все участники конкурса нервничали, но мы делали все, чтобы они расслабились и чувствовали себя непринужденно. Я даже шутил с ними, давал ласковые прозвища, то есть всячески пытался помочь им в пении. Две певицы-сопрано были уже на большом сроке беременности, и я не мог удержаться, чтобы не поддразнить их, спросив, кто появится первым — высокая нота или младенец. Прослушивать певцов — тяжкий труд, требующий сосредоточенности и определенных способностей. Нельзя отвлечься ни на секунду, иначе упустишь что-нибудь важное, например, причину ошибки, влияющей на общее звучание. Каждый голос своеобразен и обнаруживается подчас неожиданно. Так мы проработали целую неделю. Рабочие дни были долгими, утомительными для всех, иногда и скучными. Известно, что многим оперное пение представляется особенным искусством, интересующим лишь немногих. Но когда вот так посидишь день за днем и послушаешь десятки начинающих певцов со всего света, жертвующих многим, чтобы приехать сюда, испытать, может быть, разочарование или удивление, начнешь думать иначе. Когда посмотришь на всех этих молодых людей, идущих на риск, а эти певцы — победители среди еще большего числа отобранных на прослушиваниях в их собственных странах, начнешь думать, что опера и пение в ней — не такое уж нераспространенное занятие. Чувствуешь, что эта музыка доходит до самого сердца многих людей, и она пребудет с ними долго-долго. Наступил последний день прослушивания. Пришло время подводить итоги. Из 77 певцов нам предстояло отобрать около 30 участников заключительного концерта, назначенного на субботу, 23 мая. И уже из этих 30 мы должны были выбрать победителей. За день до концерта мы собрали всех, чтобы объявить, кто будет петь на концерте. Сначала выступил я и сказал, что каждый, кто приехал в Филадельфию, уже победитель. Может случиться так, что у тех, кто станет лауреатом, не сложится певческая карьера, а у тех, кто не завоевал призового места, может быть необычная судьба в опере. Конкурс — это не гарантия, а всего-навсего ступенька к успешному развитию карьеры. Несмотря на все слова утешения, я терпеть не могу эту часть конкурса. Но с самого начала было известно, что ее не избежать. Да, это нелегко для проигравших, а также для нас, назвавших себя судьями. Полагаю, именно поэтому другие видные артисты не занимаются тем, чем я. Они не любят делать людей несчастными. Я тоже этого не переношу. Но еще хуже другое. Некоторые певцы уедут, а их голоса так и останутся неоткрытыми. Я объявил имена тех 29 человек, которые должны были петь на следующий день. Когда были названы имена участников завтрашнего концерта, те, кто не оказался в их числе, казалось, спокойно восприняли наше решение. Победителей поздравляли и обнимали, все улыбались, но, уверен, мы разбили в этот день немало сердец. Любители оперы могли проходить на наш конкурс без билетов, но на заключительный концерт билеты мы продавали. Маэстро Танини и я так продумали программу из арий, чтобы голоса лауреатов прозвучали выигрышно, и зрители получили удовольствие. Концерт был превосходный, и мы гордились результатами конкурса. Но в тот вечер на этом наша работа не закончилась. Предстояло самое трудное. Из 29 превосходных певцов нужно было выбрать победителей. На сцену выходил очередной певец, а мы с маэстро Танини сидели в зале за столиками с зажженными лампочками, делали пометки и одновременно следили за реакцией публики. Прослушав последнего певца, мы прошли за кулисы совещаться. В зале стояла напряженная тишина. Наконец я вышел на сцену и сказал, что Маргарет Эверетт объявит сейчас имена победителей, которых мы просим подняться на сцену. Из 29 участников мы вызвали 19 человек. Пресса с недоверием восприняла тот факт, что лауреатов было 19. Они ожидали, что выберут одного единственного и, может быть, одного тенора, одно сопрано, одно меццо и одного баса, или одного лучшего исполнителя итальянских опер и одного опер Вагнера. Но мы стремились не к этому. Нам было необходимо найти лучших певцов. Для нас было и невозможно, и несправедливо выбрать одного и пренебречь другими, столь же многообещающими певцами. Может показаться, что 19 лауреатов из 77, участвовавших в финале в Филадельфии, это много. Но журналисты забывают, что за год предварительных прослушиваний перед нами прошло более 500 человек. Если бы мы ограничили себя строгими рамками и выбрали бы одного тенора и одно сопрано за год прослушиваний, мы бы пренебрегли другими выдающимися певцами. Конечно, это странно, что на конкурсе так много победителей, но убежден, что это справедливо. И если бы мы сделали по-другому, мы бы поступили неправильно. После целого года напряженного труда сотен людей, непосредственных организаторов конкурса, тех, кто помогал нам за рубежом, многих добровольных помощников, семей, принимавших гостей в Филадельфии, и, конечно, всех участников конкурса, мы отобрали 19 певцов, у которых есть все данные для профессиональной карьеры. Другие же 58 получили возможность приехать в новый для них город, выступить с профессиональными музыкантами, услышать оценку компетентных судей, встретить и послушать других молодых певцов своего уровня. Убежден, что просто победа в конкурсе значит немного, если у вас не будет возможности выступать. Поэтому с самого начала было объявлено, что лауреаты конкурса получат возможность спеть в полной оперной постановке, где я буду исполнять партию тенора, само собой, разумеется, бесплатно. Кроме того, некоторые спектакли покажут по телевидению. Я довольно хорошо знаю мир оперы, чтобы думать, что постановка спектакля силами только лауреатов конкурса, пусть и названного международным филадельфийским вокальным конкурсом «Паваротти», привлечет к себе большое внимание. Оперной публике подавай известные имена. Найти талантливых певцов и помочь им прославиться — вот ради чего мы и затеяли этот конкурс. Но прежде чем они станут известными, на них больше обратят внимание, если они будут петь вместе со мной или с другим признанным певцом. Прошло ровно 25 лет с тех пор, как я победил на конкурсе Акилле Перри в Реджо Нель Эмилия. И именно эта победа дала мне возможность выступить перед зрителями и критиками. Поэтому для меня было важно дать нашим лауреатам такой же шанс. Принять участие в исполнении оперы гораздо более важно, чем победить в конкурсе, если вы надеетесь добиться успеха в трудном мире оперы. Помогая другим молодым людям, я возвращаю свой долг, как когда-то помогли мне. Приятно думать, что рано или поздно всегда платишь свои долги. Прошел еще год, прежде чем мы смогли поставить спектакль с победителями конкурса. Мы вернулись в Филадельфию в конце марта 82 года, чтобы начать репетировать «Богему Пуччини» и «Любовный напиток» Доницетти, который ставил Джан Карло Менотти. Дирижировать должен был выдающийся итальянский дирижер Оливеро де Фабрициис. Маэстро Оливеро де Фабрициису было уже за 80, и он был нездоров. Наши оперы в Филадельфии стали для него последними. Не могу передать, как хорошо мне работалось с молодежью. Это вызывало в памяти ту первую богему, которую я пел в Реджо. В то время, много лет назад, все мы были мало кому известны. У нас не было авторитета, который можно потерять, мы просто сосредоточились на работе и очень старались. Мы были тогда так счастливы и взволнованы, что получили, наконец, возможность выступить на сцене, так же, как сейчас наши филадельфийские лауреаты. Их необыкновенный подъем и удовольствие, которое они получали от нашей совместной работы, меня прям-таки заражали. У всех было особое чувство солидарности. И мне подумалось, как не хватает этого чувства в сложном оперном мире. Пока мы работали вместе, я хотел, чтобы молодежь относилась ко мне не как к звезде, а как к коллеге. Иногда это получалось, но всегда оставалась какая-то невидимая преграда между нами, и это меня огорчало. Если они и не относились ко мне как к своему, даже просто находиться рядом с молодыми, у которых все впереди, заставляло меня испытывать те же чувства надежды и ожидания, что и 25 лет назад в Редже. Оперные спектакли прошли хорошо, публика принимала их прекрасно, случилось и еще кое-что. Так как в мире оперы еще не было такого, чтобы известный певец выступал с начинающими, то компания PBS решила записать богему для телевидения. Съемками руководил мой друг Кёрк Браунинг, возможно, самый талантливый и опытный телевизионный режиссер, когда речь идет об опере или концерте классической музыки. Телеверсия оперы, осуществленная Кёрком, завоевала награду Эмми за выдающуюся классическую программу сезона 1982-83 годов. Это тем более замечательно для нас, что «Богема» — самая популярная опера в истории PBS. 7 декабря 1983 года мэр Филадельфии отметил нас наградой за то, что нам присудили Эмми, и за наш вклад в развитие культуры в Филадельфии. Нам выразили благодарность за то, что мы способствовали международному признанию города, напомнив о его богатых культурных традициях. Я тут же заявил, что мы проведем в Филадельфии второй конкурс. Этот вопрос интересовал очень многих.